Растровый поиск и зеленые углы. При использовании электронно-вычислительных машин для нужд полицейского розыска иногда говорят о так называемом растровом поиске. Что это такое? Испокон веков преступники пытаются скрываться под личиной законопослушных граждан, поэтому важной задачей полиции является обнаружение таких затерявшихся в общей массе лиц. Методика поиска путем просеивания и получила название растрового поиска. Например, разыскиваемый, снимая квартиру, постарается не регистрироваться в органах городского управления. Он не будет от своего имени оплачивать счета за покупки или какие-нибудь услуги, не будет оформлять на свое имя принадлежащую ему автомашину, не будет получать по месту жительства полагающуюся помощь на детей и так далее. Конечно, есть немало совершенно безобидных граждан, которые ведут себя точно так же. Однако это обычно распространяется лишь на отдельные формы поведения. Если же в поведении человека устанавливается совокупность подобных форм, то таким человеком целесообразно заинтересоваться. Выявление разыскиваемых лиц может быть осуществлено с помощью электронно-вычислительной техники, причем для этого используются два основных метода. В первом случае, например, фамилии разыскиваемых лиц, содержащиеся на одной магнитной ленте, сравниваются компьютером с записанными на другой ленте фамилиями всех лиц, проживающих в данной местности. Совпадение фиксируется на третьем магнитном накопителе информации, и соответствующие лица проверяются. Такой прием называют позитивным растровым поиском, так как он базируется на наличии совпадений на первой и второй магнитных лентах. При негативном растровом поиске происходит обратно. При сравнении двух или нескольких накопителей с информацией компьютер исключает объекты, имеющие совпадение, и в результате остается лишь представляющая интерес информация. Так, если предполагается, что разыскиваемый террорист счета за пользование электроэнергией оплачивает наличными, место жительства его нигде не зарегистрировано, не значится за ним и владение автомашиной, не получает он пособие на своих детей, то может быть применен негативный растровый поиск. С этой целью сведения о всех лицах, оплачивающих счета наличными, сравнивают с перечнем лиц, место жительства которых зафиксировано в регионе, где предположительно может находиться преступник. В результате плательщики наличными, имеющие фиксированное место жительства, из перечня исключаются. Затем оставшиеся сравниваются с перечнем лиц, официально владеющих автомашинами, и они также подлежат исключению. Далее также поступают с лицами, получающими пособие на детей, и так далее, пока на первой магнитной ленте, где зафиксированы лица, рассчитывающиеся наличными, не остается лишь несколько человек, которые и подлежат более тщательной полицейской проверке. Исходя из правовых и экономических соображений, растровый поиск не проводится в масштабах всей страны или значительной ее части. Условием осуществления такого поиска является обоснованное предположение, что лицо, которое совершило тяжкое преступление и в отношении которого имеется приказ об аресте, скрывается в определенной местности. При этом розыск производится в рамках уголовно-процессуального закона на основании постановления соответствующего прокурора, а во многих случаях по решению суда. Подобный розыск может осуществляться не только для задержания опасного преступника, но и с целью предупреждения совершения новых тяжких преступлений. Компьютеризация поиска по сравнению с ручной методикой не только многократно его убыстряет и делает более результативным, но и не позволяет осуществляющему поиск персоналу знакомиться с данными о лицах, не являющихся подозреваемыми, что очень важно для соблюдения их личных прав. Закрепленной в законе задачей полиции является охрана безопасности граждан. Для этого необходимо не выпускать из поля зрения лиц, совершивших прежде опасное правонарушение. Тем самым предупреждаются новые преступные замыслы или, во всяком случае, быстро раскрываются преступления, если они все-таки совершены. Подобная деятельность полиции столь важна, что несколько десятилетий назад, а точнее, в 1923 году, была создана Международная организация криминальной полиции, ИКПО, Интерпол. Размещенная первоначально в Вене, а затем в пригороде Парижа Сен-Клу, сейчас эта организация переехала в новый небоскреб в городе Лионе. Членами ее являются 147 стран. Через свой генеральный секретариат Интерпол рассылает в полиции всех стран сообщения о возможных или уже осуществленных преступных проявлениях и передвижениях наиболее опасных правонарушителей, облегчая тем самым их розыск и предупреждая с их стороны новые активные действия. Эти сообщения имеют характерные формуляры, называемые «зелеными углами». Такие «зеленые углы» обращают внимание полиции и на лиц, в отношении которых еще не принято решение об аресте. То есть речь идет о наблюдении за лицами, которые совершили в разных странах опасное преступление и обоснованно подозреваются в готовности и далее продолжать свою преступную деятельность. Это поставщики наркотиков и оружия, а также торговцы ими, фальшивомонетчики, члены банд, совершающих организованные хищения государственного и личного имущества, члены преступных объединений, занимающихся хозяйственными преступлениями, террористы и их сообщники. Так как иногда употребляется наименование ИКПО, а иногда Интерпол или ИКПО Интерпол, то требуется определенное пояснение. После своего создания данная организация именовалась Международной комиссией криминальной полиции Интерпол, а с 1956 года, после реорганизации, она названа Международной организацией криминальной полиции ИКПО. В широких же кругах она и сейчас обычно именуется Интерполом. Это название до сих пор часто используется в телеграммах и почтовых обращениях. Как уже было сказано, целью этой организации является объединение сил для борьбы с международной преступностью, однако ее деятельность ограничена суверенитетом каждого государства. Поэтому требуемые для борьбы с преступностью полицейские средства принуждения могут быть использованы лишь полицией той страны, где в этом возникает необходимость. Сам Интерпол, являясь информационным и методическим центром, полицейских принудительных мероприятий не осуществляет. Поэтому комиссара из Интерпола, героя многих детективных романов и фильмов, которые преследуют преступников через любые государственные границы, в действительности не существует. Конечно, полиции разных стран взаимодействуют, помогая друг другу. Полицейские одной страны могут быть направлены в другую, но только с согласия последней и без права осуществлять на ее территории какие-либо самостоятельные мероприятия.